треск, как будто ломали палки. Пехота. Наземные войска атаковали конвой с запада. Их были сотни. Черные точки. Некоторые повернули в их сторону. «Мы получили время», — подумал Гарри. «Оно позволило нам добежать сюда. Они». Некоторые из точек больше не были ими. Они стали формами, прыгающими по кустарникам, к ним двигаясь так быстро, что у Гарри это не укладывалось в голове. Они не были людьми. Поначалу он решил, что это собаки. Большие собаки. Сторожевые собаки. Затем он подумал об обезьянах. Затем о скачущих гроксах. Несущиеся к ним существа не относились ни к одному из этих животных. Когда-то они могли быть людьми. Какой-то жуткий процесс увеличил их, расширил тела, поместил груды мышц на верхнюю часть спин и опустил их по эволюционной лестнице на четыре конечности. Олли Пирс был самым крупным из присутствующих людей, а каждая из этих тварей была вдвое больше него. Их лица. Их открытые рты. Их запах. «Что они такое?» — спросил Гарри очень тихо. «Кто они? Кто они? Кто?» «Не знаю», — пробормотал Пирс. «Мне плевать. Но думаю, это демоны». Гарри издал звук, в конце которого почти стоял знак вопроса. «Демоны, парень», — повторил Пирс. «Срань, взаправду демоны». Он сплюнул и поднял аркебузу к щеке, прицеливаясь. Он начал бормотать: «Митра, леди войны, бесполезная ты сучка, где бы ты ни была, прояви немного благосклонности к старому солдату, дерьма ради, молю тебя». Твари приближались. «Нет», — сказал Гарри, пытаясь говорить как можно четче и увереннее, словно это бы все прояснило. «Нет таких существ, как демоны». «О, тогда мы в полном порядке», — ответил гренадер. Он наклонился к прицелу. 10 метров!» — закричал Пирс. «Мы долбанные покойники, Олли!» — заорал кто-то. «Ты им будешь, черт тебя дери, если я еще раз это услышу!» — проревел гренадер. 10 метров!» Окончательное предложение. Раз, два. Существа мчались на них, прыгая, скача, открыв пасти, чтобы кусать и крушить. Неровная шеренга солдат начала стрелять. Пульсирующий залп заставил Гарри подпрыгнуть. Первый выстрел гренадера был лучом ярко-синего света. Он сразил лидера, разорвав его целиком и разбросав в пыли дымящиеся окровавленные кости. Слева от крупного гренадера солдат Эксцертус из расчета старой автопушки убил второго, залпом разнеся его на куски. Затрещали и защелкали лазерные и обычные винтовки. Старушка Бесси завыла, зарядившись, и Пирс снова выстрелил, сбив с ног очередную тварь. Луч оставил в ее теле дымящуюся дыру размером с небольшую тарелку. Автопушка продолжала палить, вокруг ее дула плясали конические вспышки, а из казенника вылетал звенящий град гильз. Ополченец из лазерной винтовки записал на свой счет одного врага. Ему понадобилось 4 попадания, чтобы остановить цель. Аркебуза гренадера воем сообщила о готовности к выстрелу. В этот раз медленнее и натужнее. «Давай, моя девочка Бесси, давай», — проревел Пирс, прицеливаясь. «Нагорье Терцио, ого-го!» — выкрикнул он сквозь грохот стрельбы. Он выстрелил в третий раз. Аркебуза выпустила менее яркий луч. Тот попал в зверя, свалив его с ног, но тварь дернулась в пыли и поднялась. Из дыры в плече била ключом кровь. «Папирс», — промямлил Гарри. Аркебуза завыла, с трудом заряжаясь. «Пирс». Раненый зверь прыгнул. Пирс снова выстрелил. Короткий разряд, неуклюжий плевок света, но тварь почти добралась до них, и этого было достаточно. Она рухнула у ног гренадера. Сразу за ней были еще две. Гренадер сменил хватку. Он засунул приклад оружия в правую подмышку, а левый схватил подствольную рукоятку. Аркебуза снова завыла, но звук вышел слабым и истощенным, стараясь изо всех сил зарядиться. «Ну давайте же!» — проревел Пирс, бросившимся на них тварям. Он нажал спусковой крючок на передней рукоятке. Подствольная трубка с глухим звуком выплюнула гранату. Небольшой тяжелый снаряд летел, как метко брошенный фрукт, угодив точно в одного из приближающихся зверей и разорвав его в облаке пламени. Пирс передернул подствольный затвор и выстрелил следующую гранату. Она сбила вторую псину с ног, и та полетела кувырком. Он снова перезарядил. Но псы, звери, уже добрались до них. Солдата с автопушкой схватили. Она завизжала, пытаясь отбиться от своего убийцы, но тот неустанно рвал ее, пока она не стихла. Две твари убили ополченца и сцепились друг с другом над его трупом, разрывая на части. Еще четверых солдат сбили с ног, жуткими ударами превратив их в мешанину из конечностей и сломанных костей. Другие люди сломали строй и попытались убежать. Большинство ушли недалеко. Один зверь накинулся на Гарри. Юноша увидел его глаза, дикие и нечеловеческие, его открытую пасть, его пузо, когда тот прыгнул. Луч синего света отбросил пса в сторону, и тот закружился. Старушка Бесси, наконец, перезарядилась. «Пирс!» — завопил Гарри. Гренадер обернулся. Пес, что убил женщину-солдата с покрытой кровью мордой, приближался слева. Он не бежал. Пирс вогнал гранату в его грудь. Взрыв убил тварь, но взрывная волна сбила с ног и гренадера. Ошеломленный Пирс неуклюже поднялся на колени, шинель скручена, кивер слетел. На него бежал следующий пес. Неистовое передергивание затвора. Глухой выстрел. Граната уничтожила тварь. Но следом бежит еще одна и та же слева. Пирс поворачивается, стоя на коленях. «Выкуси, уродливый ублюдок!» выкрикнул он и убил зверя последней гранатой. Пирс посмотрел на Гарри. «Извини, парень», — сказал он. По ним скользнула тень. Что-то разрушительное перепахивало землю вокруг них. Было такое ощущение, будто множество молний одновременно било в землю. Гарри и Пирс вместе упали, крепко держа друг друга за руки. Было не совсем понятно, кто кого схватил и кто кого потянул вниз. Грохот не прекращался. Вверх взлетали огромные столбы земли и пыли, похожие на гигантские стебли пшеницы, разделывающие землю вокруг них. Она под ними дрожала, словно обшивка барабана. Звери дергались и кромсались, захваченные яростным кинетическим ливнем. Воздух насытился желтой пылью и пеленой смещающегося красного тумана. Крепко обняв Пирса, Гарри поднял голову, почти застыв от шока. Он вытер пятерней с лица пленку из крови и пыли. Почти прямо над ними завис самолет, паря не более чем в 30 метрах. Он был всего лишь темной тенью на фоне неба. Гарри чувствовал удары нисходящего потока из его двигателей. Орудийные гондолы под фюзеляжем выпускали ливень подавляющего огня. Псы, звери разрывались и отбрасывались от кучки съежившихся солдат, которые все еще были живы. Местность вокруг них систематично очищалась. Но уже приближалась вторая и более крупная волна зверей, тех, кого гренадер назвал демонами. Сотня или более того, привлеченная запахом крови, хлынула из опустошенного конвоя, чтобы полакомиться. Самолет развернулся и опустился ниже носом к ним. Огонь из гондол перемалывал приближающуюся волну, пушки Гатлинга гудели, как быстрые металлические молоты. Это был скорее один сплошной поток звука, чем отдельные выстрелы. Дула орудий превратились в кружащиеся огненные короны. Вся носовая часть темно-серой машины открылась. Она одновременно раскрылась и развернулась, металлические пластины разошлись, наслаиваясь и скользя друг по другу. Гарри увидел, как свет отразился от чего-то золотого. «Префект Сутому покидает Талион. Он больше полезен на земле. Я не знаю, можно ли кого-то еще спасти. Мы прибыли слишком поздно. Конвой с подкреплениями разгромлен. Но эти существа должны умереть. Это первые нерожденные, которых я увидела внутри дворцовой зоны». Они неполноценные существа варпа. Это человеческие оболочки, думаю, солдаты предательского войска, теперь другой вид воинства. Бездумные сосуды для нерожденных духов, которые заразили их плоть и переделали их форму. Я видела подобных тварей раньше в глубинах паутины, но не здесь, в реальном пространстве сердца тронного мира. Кустодии назвали их ведьмопсы, но я всегда считала такое имя оскорблением для ведьм. Я поддерживаю подавляющий огонь из кабины пилота. Префект выпрыгивает из носового люка с высоты 10 метров и, приземлившись, бежит. Он ускоряется до размытого пятна. Стреляет болтами из своей алебарды на бегу, калеча и убивая, разрывая их линию. Затем оказывается среди них, и его костелянский топор начинает рубить. Кустодий в великолепной форме. Он пробыл на этой должности долгое время и овладел очень специфическими навыками, которых требует костелянский топор. Элегантных, но безжалостных, прекрасный баланс трансчеловеческой силы, постоянного движения и неуловимого баланса. Это как танец, в котором раз закружился, то не можешь остановиться. В отличие от меча, которым можно ударить, разойтись, перенацелиться и снова ударить, работа топором должна быть непрерывной, удар за ударом, или импульс будет утерян, и топор станет громоздким, даже для цутому. В бою костелянский топор должен находиться в постоянном движении. Это повествование насилия, не диалог. Цутому знает это. Удар лезвия переходит в удар лезвия и снова в удар лезвия. Подток древка тоже оружие, ломает черепа сквозными и возвратными ударами. Но врагов много. Со своего кресла я вижу его. Одинокая фигура в золоте, пожинающая темные фигуры посреди широкого поля. Я вмешаюсь. Ради этой работы я прибыла сюда. Я устанавливаю систему вертикальной тяги на автономный режим, орудийные кагитаторы — на автовыбор. Оставляю штурмовой корабль парить и убивать по собственному усмотрению. Я иду к открытому люку. Вынимаю истину, хотя она мне не понадобится. Прыгать невысоко. «Что это?» — прошептал Гарри. «Кустодий, мальчик», — ответил Пирс и начал смеяться. «Коготь самого императора! Блаженные яйца! Посмотри, как он убивает!» Гренадер отпустил Гарри и поднялся на колени. Он начал хлопать и улюлюкать, словно представление было исключительно для него. Кустодий превратился в пятно движущегося золота, окутанное клубящимся облаком крови. Тела зверей, среди которых не было ни одного целого, устлали пыль вокруг него. Он оставлял шлейф из них. Но Гарри имел в виду не Кустодия. Он говорил о внезапно наступившем холоде. О тени, которая только что прошла над ним, темнее тени самолета, когда тот завис над их головами. Здесь было что-то еще, что-то. «Вот дерьмо», — пробормотал гренадер. Он поднялся, натянув пыльный кивер, и уставился на то, что Гарри не видел. Псы, звери. Остановились. Они застыли. Несколько взвизгнули и затявкали. Поползли назад, опустив головы из куля, затем повернулись и побежали, каждый из тех, кто был еще жив или то, что можно было назвать жизнью. Они умчались, охваченным, как показалось Гарри, внезапным и усмирившим их ужасом. Сотни демонов убежали путем, которым пришли, оставив своих омерзительных мертвых позади. Кустодий прекратил размахивать клинком. Он остановился, золотое пятно превратилось в позолоченного гиганта. Воин опустил огромный топор и встал, глядя на отступающего врага. «Она спасла нас», — пробормотал Пирс. «Старушка Бесси?» — спросил Гарри. «Что, парень?» Пирс пошел вперед. Гарри поплелся за ним. Повсюду стоял запах пыли и крови. Кустодий повернулся. «Вы живы?» — спросил Кустодий. Его голос напоминал свинцовый груз, закутанный в шелк. «Сколько из вас живы?» «Солдат, пересчитай». «Во имя него я благодарю вас», — запинаясь, произнес Пирс. Он снял кивер и прижал его к груди. «Все эти годы я делал мало подношений, все, что мог отдать, так что простите меня, но то, что у меня было, те немногие подношения, чтобы попросить о вашем заступничестве». Гарри встал позади гренадера. Пирс обращался не к гиганту в золоте. Он даже не смотрел на него. Он глупо скалился пустому воздуху слева от кустодия, бессвязно бормоча со слезами на глазах. Кустодия обратил свой светящийся визор на Гарри. «Этот человек ранен?» — спросил он отрывисто. «Получил удар по голове?» «Я ничего о нем не знаю, лорд», — сказал Гарри, — «но это весьма вероятно». «Ваше заступничество — это все, что я просил», — продолжал Пирс. «Признаю, иногда я проклинал вас, когда оно не приходило, так что я надеюсь, вы простите, но вы берегли его для этого самого момента, разве нет?» «Берегли заступничество на этот день, когда мне нужно было избавиться от демонов». «Пирс», — обратился Гарри, взяв гренадера за руку. «Пирс, лорд Кустоди пытается поговорить с тобой». «Но он же видит, что я занят», — огрызнулся Пирс. «Я в первую очередь должен выразить смирение». Он посмотрел на пространство рядом с Кустодием. «Я должен? Это необходимо? Должен ли я выразить смирение?» «Перед кем?» — спросил Гарри. «Я говорю не с тобой, мальчик», — рявкнул Пирс. «Я говорю с ней». «С кем?» «С Митрой, чертов идиот!» «Где твои манеры, парень?» Кустодий посмотрел налево. «Согласен, это необычно», — сказал он, словно отвечая кому-то. Воздух вокруг них был таким холодным. Гарри стало тошно. Он прищурился и понял, что здесь все-таки что-то было, вроде разбитого куска грязного стекла, стоящего вертикально в оседающей пыли, почти невидимого. Масляное пятно света. На долю секунды образ рук, показывающий быстрые жесты. Пирс опустился на колени. «Да», — сказал Кустодий. «Кажется, он вас видит». В этот момент, очень далеко отсюда, в половине мира, человек пришел в пункт своего назначения. Это была его последняя остановка перед окончанием путешествия. Это было правильное время и правильное место в допустимых пределах погрешности. Темное и своенравное сердце панафриканского северо-запада, пекло, огромный эрк, песчаное море. Всего в нескольких милях. Он по-прежнему измерял расстояние в милях. Возможно, на несколько дней раньше. Несколько миль, несколько дней. Это был впечатляющий уровень точности, учитывая масштаб, с которым ему приходилось работать. Из всех времен, из всех мест, на всей космической карте, и он попал в пределы нескольких дней и нескольких миль. По крайней мере, он надеялся, что в этот раз попал. У него запланирована встреча. Свидание. Он вовсе не искал его. Оно выйдет неловким. Слишком много услуг необходимо попросить у людей, которые его не любят. Слишком много больших долгов необходимо заплатить и принести извинений. Возможно, много извинений. Он годами выводил людей из себя. Многих людей. Много лет. Ему придется сильно потрудиться, обратившись к сущностям, гораздо лучшим, чем он сам. Он остановился на минуту. Повсюду вокруг него лежал мягкий красный песок, кварц, обсыпанный оксидом железа. Ползущие дюны эрго лежат в форме урука, творящий ветер перекатывает долгие гребни, как застывшие буруны. Между этими огромными валами песка лежат проспекты Шукук, пустоты между дюнами с пластами мягкого гипса и сика. К западу находился скалистый край плоских черных холмов. Солнце било с абсолютно безоблачного неба, его синева потемнела и посуровила от жары. Он уже потел. Для такой погоды одежда была неподходящей. Он вздохнул. «Ну что ж, ладно», — сказал себе Джон Грамматик и пошел вдоль ближайшего Шукука на запад. Часть вторая. «Теперь я крепость». 1. 22 Квинтуса. Нестандартный ход. Солнечный мост. Изар Храниат из 3-го гранд-батальона Железных воинов, лорд-капитан 2-й бронетанковой Центурии, перешагнул через разбитый вал с уверенностью, что его имя и деяния только что обрели бессмертие, и что он будет упомянут в почетных списках как первый из воинства Великого Луперкаля, кто прорвался за 4-ю окружную стену Горгонова рубежа. Весом больше тонны в улучшенных и украшенных доспехах катафракт с триумфальным и яростным ревом на губах, он был первым легионером, который прорвал внутреннее кольцо обороны ворот. На его колоссальных плечах были установлены сервоуправляемые огнеметные системы, броню на предплечьях и голенях усеивали изгибавшиеся орлиными когтями шипы, огромные крюки, позволившие подняться на отвесный каменный утес стены, со вскинутым для удара силовым когтем и стрелявшим болтером он стал первым среди завоевателей. И его встретил клинок. Карминовый клинок прошел сквозь гравированную пласталь. Сквозь керамид. Сквозь сложенные пучки проводов. Слои энергосистем разорвались и закоротились в облаках искр. Трубки хладагента лопнули. Клинок продолжил свой путь, его острие рассекло усиленный поддоспешник, сегментированную подкладку, податливую плоть, а затем твердую скелетную оболочку панциря, трансчеловеческие органы и спинной мозг. Храниат покачнулся на краю стены, дико и вслепую стреляя из болтера. Его грудная клетка, казалось, вдавилась в живот, как будто огромная защита из пластин была попавшей под лавину скалой. Ярчайший вытащил карминовый клинок. Храниат упал спиной назад. Во время падения его туловище раскрылось, словно зияющие челюсти, как сувенир какого-нибудь игрушечного мастера. Кабели лопнули, а следом за ними взорвались и энергетические системы. Он несся вниз вдоль отвесного склона, его изувеченный труп впечатывал других железных воинов в каменную облицовку и вырывал их огромные крючья. Специалисты тирантикосов из Торгизашх исчезали в дыму далеко внизу. Мгновение его бессмертия продлилось меньше секунды. Сангвини не стал наблюдать за продолжительным падением своей жертвы. Он повернулся навстречу следующему врагу, карминовый клинок казался звонкой полосой серебра, мерцанием солнечного луча, после которого падали бронированные головы и отлетали руки и ноги. Все вокруг было шумом и движением. Размытым шумом, туманным движением. Поток крови, скрежет металла, дым в каждом шве и каждой паре. Дикая, развившаяся до сверхчеловеческих пропорций война охватила рубеж, битва древних дней, увеличенная в масштабе, возросшая в силе и развивавшаяся с нечеловеческой скоростью. Промышленная смерть, без паузы, без даже секундного затишья, без времени размышления о славе, без места для мифа или даже самого зарождения мифа. 8-километровая линия наклонной высокой стены, отвесная как гора и покрытая ковром тел, похожим на нашествие сверкающих жуков или на циновку из мха и вьющейся виноградной лозы, накинутой поперек огромной перегородившей реку скалы. Ряды защитников наверху, которые пытаются сдержать напор исполинского наползающего потока воинства предателей, что поднимается к ним, словно термиты, устремившиеся на вершину соперничающего муравейника. Затянутый дымом воздух, подернутый черными пятнами, подсвеченный и сотрясаемый невозможно яркими и болезненными вспышками разрывов. Подобные лучам света огненные копья детонаций, что пожирают стену и разрывают все в пределах досягаемости гиперзвуковыми осколками. И изорванные остатки тех, кто уже был уничтожен, и мгновенно погиб. Цепи пламени от огнеметов защитников. Выпущенные атакующими подразделениями огненный ад. Гобелен интерференционных узоров, сшитый трассирующими и болтерными снарядами. Вражеские войска, некоторые наступают под прикрытием щитов или укрываются за металлическими листами. Падающие тела, живые и мертвые. Оторванные куски тел, все еще облаченные в доспехи. Вой сфокусированной и ускоренной плазмы. Визг цепных клинков. Жуткое локальное искажение и дым мелтополей, ауры субатомного возмущения. Красный туман. Грязь. Осколки Оуслита отлетают из-под зубьев огромных крюков, которые вгрызаются в стену в поисках опоры. Бронированные осадные башни извергают людей на стены. Штормовые лестницы врезаются в парапет или отбрасываются назад, так и не достигнув вершины, фигуры цепляются и падают, когда они опрокидываются. Башенные орудия или настенные батареи стреляют под наименьшим возможным углом, стволы пылают от жара, снаряды застревают в распухших казенниках. Слышится рассеянный перезвон автопогрузчиков, опорожнявших бункеры с боеприпасами. Ему вторят звенящие вихри дождя из гильз, которые падают металлическими сугробами и покрывают ступени парапета, словно насыпи шахтного шлака, скрывая очертания стен. Жизни утекают. Медленное кровотечение. Массовые и внезапные потери крови. Жуткие увечья необычайного масштаба, которые удивили бы самых изобретательных анатомов. Оружие слишком горячее, чтобы держать или использовать. Клинки сломаны, и ими по-прежнему сражаются. Зазубренные края стали заменой утраченным тонким зубьям столь хорошо известного оружия. Крики смерти, боли, ненависти, потери, надежды, разочарования, долга. Последние вдохи и выдохи. Долгие, медленные, дрожащие или короткие и сильные. Последние мгновения брызжут пузырями крови между задыхающимися губами. Последние слова, которые некому шептать, последние надежды, разбитые во тьме. Шум слишком громкий, чтобы его услышать. Шум, который можно только почувствовать, но в нем нет никакого смысла. Окровавленные кровавые ангелы, авангард линии, их красота показана такой, какой и была всегда на самом деле. Как жестокий и беспощадный ужас, их благородная легенда отброшена в сторону, чтобы они могли убивать без стыда, как их генетический отец повелел им убивать. Не осталось места ложному мифу о благородных ангелах, этот облик исчез, так что они, хотя и казались внешне неизменившимися, стали истинным древним значением ужаса. Монета перевернулась. Истина, которая была очевидна с самого начала, но теперь разоблаченная и раскрытая. Их истинное «я» — благоговение, когда благоговение является оружием само по себе. Окровавленные имперские кулаки, костяк обороны, желтые доспехи настолько измяты и запятнаны кровью, что их можно принять за братьев кровавых ангелов. Они не сделали ни шагу назад, ни шагу вперед, ибо перед ними нет ничего, кроме края ада. Щиты смялись, копья сломались, от мечей остались стиснутые в кулаках имперцев зазубренные обрубки. Фафнир Ран, его броня в крови, красные пятна на желтом, подобно безыскусному представлению какого-то просветителя о геральдическом звере, он неистовствует на стене из тел поверх каменной стены, его парные топоры словно поршни врезаются в лица, нагрудники и наплечники, увлекая оторванные визоры в размытых обратных движениях. Осадный щит Ранна разбили в первом же яростном штурме, и он отбросил его в сторону, отстегнув близнеца своей секиры, чтобы держать оружие в каждой руке. Удар отвечает на удар. Молот войны, миллион отдельных ударов, они падают так быстро, что превратились в единый шум, который заставляет дрожать и сгибаться воздух. Ломаются нерушимые материалы. Останавливаются неостановимые силы. Обратная эволюция войны. Клинки, когда заканчиваются боеприпасы, незаряженное оружие, когда ломаются клинки, бронированные кулаки, когда теряются обрубки клинков, голые руки, когда рвется броня. И из темноты поднимаются железные воины, серо-черный поток прорвавшийся в аду плотины, потоп осадных доспехов и ярости, который не остановится и не утихнет, пока стена и бастион не будут смыты и превращены в оплавленные и дымящиеся остовы скалы, и путь к Санктуму не будет открыт. Открыть всю дорогу к львиным вратам, под брюшью палатина и последней неосажденной вечной стене. Это было утро 22-го Квинтуса. За последние 3 часа дальние линии рубежа пали. После целого дня обстрела дальнобойной артиллерии, в результате которого был поврежден даже центральный бастион, начался массированный штурм, и в катастрофически быстрой последовательности были потеряны внешние укрепления и первые 2 окружные стены, а затем и 3-я стена. Предательский прилив хлынул выше любого прогноза, расколов камень, затопив то, что считалось надежным и легко удерживаемым. Имперские кулаки погибли, сокрушенные, пока упорно удерживали свои позиции. Кровавые ангелы погибли, сраженные, когда они перегруппировались и бросились остановить поток. Воинство армии, невыносимо смертные, погибли между ними, раздавленные железной лавиной в лепешку, костяную муку и кровавую жижу. Четвертая окружная стена должна была остановить наводнение. Четвертая окружная стена так невероятно быстро стала последней линией, которую возглавил Сангвиний. Ни шагу назад. Это был не приказ, это был закон. Ангельская заповедь не допускала поражения. За этим столкновением сил последовал час невыразимого ужаса. Четвертая окружная стена — Горгонов рубеж, 22-го Квинтуса. В других историях других войн это был бы решающий момент, легендарное столкновение. Но в этой войне войн это была всего лишь вылазка, незначительное упоминание, быстро забытое в списке таких же остервенений. Здесь не было ни изящества, ни порядка, несмотря на стоическую дисциплину имперских кулаков, вымуштрованную решимость железных воинов, отточенное мастерство кровавых ангелов. Все это растворилось в мгновение ока в слепом убийстве. Это стало самым напряженным, самым сосредоточенным, самым беспорядочным сражением за всю осаду Терры и останется им до тех пор, пока не наступит ужасная грядущая бойня последних дней. Фиск Гален обратил его вспять на 48-й минуте штурма. С отделениями терминаторов и при поддержке шквального огня вдоль выступа бастиона со стороны подразделения Ауксилии он атаковал Котельонскую орудийную башню и примыкавшую к ней вершину стены и ударил в южный фланг вражеского потока с такой силой, что железные воины посыпались со стены, как рассыпанные бусины. Как с иссеченной осколками внешней стороны, по которой они поднимались, так и с внутренней во дворы внизу, где алибарщики армии и гоплиты Скитарии окружали и рубили всех, кто пережил падение. Сангвиний, владыка Ваала, чьи золотые волосы окрасились в красный цвет и промокли, увидел прорыв. Он не мог добраться до него, останавливая бешеную атаку катафрактов, но Ран мог, и Фурио мог, и Белсепот из Херувимов, и те, кого он направил пронзившим бурю голосом. Потрепанная стенная стража Ранна первая оказалась там, и они бросились в волну, словно у них не было иного желания, кроме как встретиться с Галином лицом к лицу и пожать ему руку. И все висело на грани поражения и краха в течение секунд, таких же плотных и тяжелых, как столетия. Затем Сепот и его паладины, чьи трехликие эмблемы были скрыты запекшейся кровью, присоединились к отчаянной атаке Ранна и укрепили ее мощью катафрактов. В тени Котельонской орудийной башни, горящего каменного обломка, в который продолжали врезаться снаряды, имперские кулаки и кровавые ангелы взяли врага в клещи и сломали хребет штурму. Прилив предателей обратился вспять. Так много тел, большинство из которых все еще были живы, водопадом лились со стены, где для них больше не было места. Они стали невольным оружием, их стремительно падавшие бронированные фигуры врезались в тех, кто поднимался позади и ниже, унося с собой, разрушая лестничные рамы и гигантские скаты, снося подъемные леса и передвижные осадные башни инженеров-кузнецов войны. Легионеры падали дождем, черным градом тел. Ран, с разрубленной пополам лицевой панелью, лично врезался в троих из них, когда те пытались сопротивляться и удержаться, и сбросил их с парапета. Остальные сломались, их строй окончательно разрушился. Они откатились назад, подобно морскому отливу, отступая, и искалеченная третья окружная стена Горгонова рубежа стала новым укреплением железных воинов и их приобретением в ходе штурма. Наступила приглушенная дымом тишина, почему-то более гнетущая, чем предшествовавший ей шум. Горгонов рубеж, чьи линии обороны уменьшились до последней окружной, был сам не похож на себя, плачущий дымом, затянутый пожарами, его стены были изуродованы безудержным натиском, башни согнуты и обглоданы, как будто вся линия бастиона исказилась в гримасе боли и смерти. Над рубежом висела пепельная пелена длиной в 8 километров, дымовая гряда, видимая с башен Мармакса, похоронное знамя уничтожения, которое едва удалось предотвратить. Сангвиний склонил голову. Непрошенное видение скользнуло из затихавшей бойни. Оно пришло откуда-то из другого места, от кого-то. Оно коснулось грядущего скоро гнева. «Не сейчас», — прошептал он, но его предвидение не слушалось приказов даже от него. Оно было своенравным и тревожным и приходило, когда хотело. На мгновение его разум соединился с разумом одного из его братьев и показал ему. Будущее. Необузданный гнев. Бойня, на фоне которой последний пережитый им час покажется пресным и скучным. Он не хотел смотреть на нее. Он не хотел видеть глазами предателя, чувствовать адские муки потерянного брата, вкушать столь опьяняющую убийственную ненависть. Но он плакал от жалости к пришедшим убийцам и убитым и не мог отвести взгляда. Видения преследовали его всю жизнь, спорадические и нечастые, но в последние дни они стали приходить все чаще. Он никогда не говорил о них другим, не из стыда и не из страха подозрений, а скорее потому, что они никогда не бывали точными. Это не был талант, и он не мог использовать его, чтобы превратить в искусство. Он никогда и не пытался. Он не распространялся о нем, потому что это не было чем-то, что можно превратить в надежный инструмент прогнозирования. Это просто случалось с ним. Он отошел от разбитого края стены, слишком усталый, чтобы лететь, хотя и знал, что вид его парящего тела поднимет дрогнувший дух защитников. Слишком усталый, слишком разбитый. Мимолетное видение уже исчезло, но послевкусие гнева заставляло его задрожать, воспламеняя автономные реакции, зажженные битвой. Он знал, что это такое. По крайней мере, он всегда верил, что знает. Они всегда говорили, что он похож на него, больше, чем кто-либо другой. Он разделял сверхъестественные способности своего генетического отцы. Он не был ни сильным псайкером, ни волшебником, ни чернокнижником варпа, но наследственность была налицо, унаследованная черта, вроде цвета глаз или леворукости. Это был его талант или, возможно, медленное проклятие. Время от времени будущее поглядывало в его сторону, и он на мгновение встречался с ним взглядом. С самого начала осады, если быть точнее, с того мрачного видения, которое он видел во время перипетий гибельного шторма, усиливавшиеся видения сангвиния стали очень специфическими, очень особенными. Каждое видение показывало ему будущее глазами одного из его братьев. Особенная близость, которую приносили видения, заставила его похолодеть. Он увидит что-то так, как это видит один из его братьев. Предвидение, связанное с родством и с кровью. И в Горгановом рубеже была кровь. Слишком много крови. Она скапливалась на дорожках парапета и покрывала сломанные зубцы. Кровь генетической линии легиона Састартес, которая прослеживала свою прямую наследственность через него и его братьев к отцу всего сущего. Возможно, в этом, подумал Сангвиний, и была вся правда. Возможно, это объясняло, почему с самого начала осады его все чаще посещали неприятные видения. Кровь его рода, пролитая в небывалых количествах, на таком маленьком пространстве одного мира, и не простого мира, а мира рождения, и пролитая в таком масштабе, что стало подношением, жертвенным возлиянием, которое воспламенило и усилило его скрытый дар. Шаманы древности проливали кровь, чтобы выманить у будущего его секреты. Они приносили в жертву подобных себе. «Милорд?» Подошел Белсипат с Хородалом Фурио и Эмноном Люксом. На них тоже была кровь, покрывавшая их ангельскую броню. Деньги будущей торговли. Видения сангвиния улетучивались, став чем-то вроде вторичных толчков после землетрясения, но эта кровь, похоже, снова пробудила их. В быстрой последовательности перед сангвинием промелькнули вспышки видений. Стихийная последняя буря, представшая перед глазами Джагатая, циклонная сила, проливавшая дождь и невообразимые молнии на землю. Башня или стена рушатся вокруг Рогала и уносят его с собой. Огромная карта императорского дворца, края которой удерживают болтерные гильзы. Это последнее, самое ясное и продолжительное, было мимолетным взглядом Пертураба. Сангвиний ощутил неприятное покалывание от того, что разделил это место, что он оказался в самой защищенной крепости Повелителя Железа, в уединенном бастионе разума, где никто не хочет находиться, даже, как ему показалось, сам Пертураба. Вполне логично, что именно это видение и задержалось. Именно кровь ветви семьи Пертураба капала состоявших перед ним воинов. «Милорд?» — повторил Белсипат. «Укрепите рубеж», — сказал Сангвиний. Они колебались, ожидая большего. Он заметил выражение их лиц, их вопросительную красоту. Его слова прозвучали слабо. Трудно подобрать слова, когда в глазах двоится. «Гильзы на карте». Он встряхнулся и протянул руку, положив ладонь сбоку на голову Сепота. «Ты отлично мне служил, Белл», — сказал он. «Воинский подвиг. Все сражались как герои. И наше алое воинство, и наши братья из седьмого». «Что вас беспокоит, лорд?» — спросил Хородал. Сангвини понял, что запнулся на слове «братья». «Страх, Хородал», — сказал он, — «страх перед тем, что прежде чем все это закончится, слишком многие станут свидетелями нашего истинного ужаса». «Полуправда, но ее оказалось достаточно». Хородал Фурио кивнул. «Гильзы на карте. Рука двигает одну». «Укрепите рубеж», — сказал Сангвини. «Инженеры, саперы, магасы, кузни. Четвертая окружная — это теперь наша линия. Мы удержим то, что имеем». «Может не хватить времени на полное закрепление», — сказал Эмхон Люкс. «Они придут снова». «Они придут». «Слишком быстро для...» «Гильза». «Движется по карте к месту, обозначенному Горгонов рубеж. Это будущее». «У нас есть время до завтра», — сказал Сангвини. «Конечно, они будут искать». «Они не придут снова до завтра», — сказал Сангвини. «Вы говорите так, как будто знаете», — заметил Сепот. «Тогда относись к этому так, как если бы я знал, Белл», — сказал Сангвини. «Они болезненно ранили нас, крепко поломали, но мы разрушили их динамику. Они откатились. Они ошеломлены. Они не завершили начатое. У нас есть время до завтра. По крайней мере, у нас есть время укрепиться настолько, насколько мы сможем». Все трое кивнули. «Приступайте к работе», — сказал Сангвини. «Передайте мои инструкции. И воздайте от меня должное Фафниру и достойному капитану Галину». «Где вы будете?» — спросил Сепот. Сангвини уже уходил. Ему нужно было собраться с мыслями. Видения не просто стали приходить чаще, они были ближе. Это были уже не фрагменты из месяцев или лет, а проблески, которые наступят всего лишь через дни, часы, минуты. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем они просто станут проблесками настоящего? Во время гибельного шторма у Сангвини было видение собственной смерти от рук Гора. Это было будущее, которое он собирался не допустить, но скольким другим он мог помешать сбыться? Ему требовалось четко видеть и понимать их, чтобы предотвратить появление. Вспышки угасали, карта и гильзы растворялись. Ощущение железной воли Пертураба не покидало его. Какой мощью он обладал? Каким контролем? Сила воли превратилась в острый клинок, разум, возникший из тени какого-то черного солнца, больше не орган плоти, а холодное и нацеленное оружие. Со своего наблюдательного пункта невозможно было сказать, где именно, потому что видение было очень близким, но со своего наблюдательного пункта Пертураба внимательно руководил кузнецами войны. Когда внешние укрепления и окружная цепь Горгонова рубежа пали, а быстрая победа уже маячила перед глазами, сердцебиение повелителя железа едва поднялось. Он не поддался надежде. Он сохранил холодный логистический подход, и когда Фиск, Гален и отважный Фафнир и доблестный Белл переломили ход штурма, Пертураба не поддался отчаянию. Сангвини ясно почувствовал это. Пертураба не поддался отчаянию и не вспылил от сдерживаемой ярости. Он воспринял это спокойно, сразу же приспосабливаясь, внося поправки, готовясь к контрмерам. В этом были его гениальность и великолепие. Расчет осады — упорная и безжалостная война на истощение, не допускавшая ни взлетов, ни падений, только постоянное, все перемалывающее продвижение к цели. Сегодняшний день не стал для него безрадостным поражением. Это был всего лишь шаг, небольшая деталь более грандиозного механизма. Поэтому Пертураба, повелитель железа, так беспокоил Сангвини, возможно, больше, чем любой другой из его предавших братьев. Его безжалостная целеустремленность. В осаде, в этой осаде. Она делала его самым опасным из всех. Сангвини чувствовал, что он скорее встретится с Луперкалем лицом к лицу, чем с Пертураба на расстоянии. Когда придет время, встреча с Гором, где бы она ни произошла, станет монументальным подвигом. Сразиться с некогда любимым братом, первым в величии, и помешать ему, тому, кого все они всегда считали непобедимым. Чтобы отринуть и развернуть видение собственной гибели. Но Пертураба. Видения почти исчезли, остались только отголоски вспышек. Когда он приблизился к главному бастиону, с каждым шагом удаляясь от пролитой крови, они отступили. Именно из-за Пертураба Сангвини был рад, что Рогал сражается вместе с ним. В таком виде войны только Рогал, дорогой Рогал, имел какие-либо шансы на равных сравниться с Повелителем Железа. Значит, вот как все произойдет. Рогал играет Пертураба в шах и мат, поэтому задача встретиться с Гором ложится на меня. Возможно, так и должно быть. Равные. Если кто-то и должен встретиться с Луперкалем с хотя бы скромной надеждой на победу, то это, скорее всего, буду я, хотя мне и показали, что я проиграю. Он остановился, пройдя две трети пути по мосту, который соединял четвертую окружную непосредственно с бастионом. Он посмотрел на окутанные дымом пробитые снарядами башни наверху. Та другая вспышка, где Рогал падает вместе с башней. Как далеко это было? Насколько буквальное видение? Картина освещенного молнией Джагатая была удивительно реальной, мгновением кристальной четкости. Но изображение Рогала, как и многие другие видения, которые он пережил в своей жизни, было более абстрактным, скорее символическим и метафорическим, как стилизованное значение карт Таро. Смерть, но не буквальная смерть. Человек висевший, но не в буквальном смысле повешенный. Башня под ударом, но не настоящей молнии. Сангвини очень хотел получить совет. Если его видения имели хоть какую-то реальную ценность, если они были чем-то большим, чем любопытная наследственная причуда, он хотел знать. Понять. Пришло время научиться этому, пусть и с опозданием. Он хотел рассказать отцу, или если отец был занят, как это часто бывало с ним, то, по крайней мере, Сигиллиту. Старик тоже был сведущ о сверхъестественных вещах и, несомненно, обладал преимуществом семейной отстраненности. Малкадор мог бы помочь ему. Но Сангвини знал, что не может позволить себе роскошь покинуть линию фронта. Горганов рубеж был его местом, и его необходимо было удержать. Так и должно быть, а завтрашний день слишком близок, и без него они не выдержат. Но если они потеряют Рогала? Он закрыл глаза. Он глубоко вздохнул. Подернутый сажей ветер из каньонов окружных стен трепал кончики его перьев. Он попробовал сосредоточиться на обрывках исчезающих видений, пытаясь вернуть их обратно. То самое с Пертураба, картой, гильзами, уходящим призраком, почти обычное воспоминание. Вернуть его. Увидеть снова. Увидеть лучше. Увидеть больше. Вот оно. Дымящееся железо силы воли. Текстура старой бумажной карты. Вес болтерных гильз. Запах пыли и дыма.